что до поры благодарение небу обо мне почти забыли. Кроме того, я нанес ей непростительную обиду, отнесясь к ее последнему перевоплощению без должной серьезности. Но это произошло в самый первый день наступившей свободы. Я спустился вниз и застиг Рут и Бьюлу за жарким спором. «Такая симпатичная девочка», — выговаривал ей старушка, — постыдилась бы. «Симпатичная девочка попробовала привлечь меня на свою сторону. Вы-то не считаете, что мама будет против моей косметики, правда?» «Бьюла не дала мне ответить. Я тебе скажу, что сделает твоя мать уверенно и безжалостно», — сказала она. «Как увидит это безобразие, так и сядет на диван, возьмет тебя в охапку, спустит штаны и всыплет по первое число». Рут оглядела ее с холодным высокомерным презрением и заметила: «Я не к тебе обращаюсь». Потом повернулась ко мне: «А что скажете вы, Джон?» Клубничные губы изогнулись в попытке изобразить обворожительную улыбку. Пылкий взор стал еще более многообещающим. «Что скажете вы?» Только ради самозащиты я ответил ей честно. «Боюсь, что Бьюла права», — сказал я. «По первое число». Улыбка увяла, глаза потемнели и сузились. Подалой краской на щеках проступил натуральный сердитый румянец. «Ну тогда вы просто гадкий», — выпалила она. «Гадкий?» — откликнулась Бьюла. «Это кто же ты гадкий, скажите на милость?» Рут нахмурилась, закусила губу, делая вид, что не замечает ее. «Сколько лет было Джульетте?» — спросила она, предвкушая свое торжество. «Годом меньше, чем тебе», — ответил я. Лицо ее расцвело насмешливой улыбкой. «Только Джульетта», — продолжил я, — «не ходила в школу. Ни уроков, ни домашних заданий, никаких забот, кроме мыслей о Ромео да о косметике, если она ею пользовалась, хотя это весьма сомнительно. А у тебя есть алгебра, есть латынь, французские неправильные глаголы. Тебе дана неоценимая возможность в один прекрасный день стать культурной молодой женщиной». Наступила долгая тишина. Потом она сказала: «Я вас ненавижу». Это был вопль разъяренной Соломеи, Долорес, впавшей в праведное негодование, ибо ее по ошибке приняли за пигалицу из средней школы. Потекли слезы. Смешиваясь с черной накипью туши для ресниц, они прокладывали себе путь сквозь аллювиальное наслоение румяны пудры. «Свинья вы!» — рыдала она. «Свинья вы!» Она утерла глаза. Потом, заметив на платке жуткую мешанину, вскрикнула от ужаса и кинулась наверх. Через 5 минут спокойная, без всякой косметики, она уже направлялась в школу. Она устроила мне проверку и нашла меня, к сожалению, абсолютно недостойным ответственной роли. В ту пору ей показалось, что лучше разыграть пьесу одной. Так что, по меньшей мере, до конца текущей четверти я получил передышку. Но тем временем наступила черная полоса у моего нобелевского лауреата. Через 3 дня самостоятельной жизни Генри улизнул на вечеринку к одной музыковедше, отличавшейся богемными вкусами. В умении пить былинки ветром колеблемые не могут сравниться с настоящими джентльменами. Дабы достичь приличной степени опьянения, Генри вполне хватало чая и обыкновенной беседы. Мартини делал его маньяком. Затем он внезапно погружался в депрессию, после чего неизбежно следовала рвота. Он, разумеется, помнил это, но его ребяческая натура требовала утверждения своей независимости. Кэти иногда разрешала ему выпить хереса. Ладно же, он ей покажет, пусть знает, что настоящие мужчины в грош не ставят этот дурацкий сухой закон. Без кота мышам раздолье. И они, такова уж любопытная извращенность человеческой натуры, тут же затевают игры, одновременно и скучные, и опасные. Игры, в которых проиграть кажется унижением, а решительная победа заставляет искренне пожалеть о своей удаче. Генри принял приглашение музыковедши, и, разумеется, случилось то, что должно было случиться. На середине второго бокала он уже веселил всех присутствующих. В осушении третьего держал музыковедшу за руку и говорил ей, что он несчастнейший человек на свете, а едва начав четвертый, был вынужден, сломя голову, мчаться в ванную. Но этим дело не кончилось. По дороге домой он настоял, что пойдет пешком, Генри умудрился потерять портфель. А в нем были 3 первые главы его новой книги «От Буля к Витгенштейну». Даже теперь, поколение спустя, она остается лучшим введением в современную логику. Маленький шедевр.